Глава 10. Грудь пирата. Котенок мчался по переулку вскачь. Тут и подстерегло его некоторое рваное ухо. Пират давно дожидался своей минуты, наблюдая сцену у бидона. Разбойник выскочил из подворотни и подставил свою грудь под бег котенка, и котенок ударился со всего маху об эту грубую грудь. Злые языки, кстати, говорили, что у кота на груди под шерстью имеется бандитская татуировка с якорем и русалкой. Котенок ударился в эту грудь, как в запертые ворота. Пират рваное ухо оскорбительно зашипел и молвил: «На вот, голубчик, теперь-то уж ты попался! Теперь я буду делать из тебя котлету! Теперь я разорву твою серую...» Котенок сидел на булыжнике, выслушивая все это. Спокойно взирал он на черного кота, равнодушно прослушивал дикие угрозы и даже чуть-чуть зевнул, смахивая лапу из усов остатки мадам Дантонского молока. — Ну, так в чем дело? — Я слушаю вас, сэр, — как бы спрашивал кот. — А помнишь, как мне в морду наплевали? — вскричал пират. — Вам наплевали в морду? — удивился котенок. — Когда? Такой достойный кот, и вдруг в морду. Но я бы не хотела слышать об этом. — Как же так? В чем дело? — мучительно раздумывал в этот миг черный пират. — Почему я стою тут и разглагольствую, вместо того, чтобы немедленно растерзать эту тварь? — Тварь. Мне кажется, это слово неуместно. — Ну ладно, мне не досуг. Я пошла, — сказал котенок, неожиданно и бесповоротно, переходя из мужского рода в женский. — Я пошла. И тут что-то гулко стукнуло в пиратскую грудь черного кота. — Постойте, — заикаясь, — сказал он, — куда же вы? Забудем про плевки, но вы меня не поняли. Но, кажется, он и сам себя не понял, как не понял никто в трущобах, что никудышный котенок превратился в необыкновенной красоты и достоинств кошку. Пират потерянно глядел ей вслед. «Боже, какая поступь!» — крутилась в его мозгу королева. «Ну какой же я дурак!» Пират, рваное ухо, был отъявленный негодяй. Но на дне его души оставалось еще что-то человеческое.